Глава третья. «Это что еще за хрень?» Не сдерживается Гюнтер, а затем припадает к земле. Как и все вокруг. Огромный булыжник пролетает со свистом над головой. Бах! После чего снаряд оставляет огромную дыру в трехэтажном домике. «Это уже явная игра не по правилам», — вторит Гюнтеру правдоруб. «А их никогда и не было». Фыркую я, после чего отдаю приказ подчиненным. «Уводите людей с улиц! Сейчас же!» По моей команде солдаты приступают к эвакуации простых игроков с главной торговой улицы. Когда, как над нами, уже вовсю свистят булыжники и снаряды от баллист. «День Д, но в антураже мира системы», всплывает у меня в голове, когда я так же, как и остальные, припадаю к земле. Големы, которые стояли под самыми стенами, были ростом под 5-6 метров. Массивные, тяжелые и оттого медлительные. Впрочем, этот недостаток они компенсируют своей силой. Сделанные из камня, големы просто отрывают от себя куски материала и тут же посылают его в полет. Который нет-нет, но находит свою цель. С нашей стороны появляются первые жертвы. Везет еще, что на главной улице постройки также выполнены из крепкого камня и могут сослужить отличную службу в качестве укрытия. Находись мы сейчас среди деревянных лачуг, то было бы очень и очень грустно. «Что нам теперь делать?» — задает логичный вопрос Пирра, выглядывая из-за угла. «Идти в лоб по улице — это смерти подобно, особенно под таким обстрелом и находясь под прицелом баллист». «Да, это будет очень глупым решением». Соглашаюсь я, оборачиваясь на виденного мною мельком Аббаса. «Аббас, подойди сюда!» Командир стражников удивленно поднимает брови, но приказ исполняет. «Да, лорд Шурик». «Рашид же с тобой?» — интересуюсь я. «Так точно, лорд Шурик», — кивает Аббас. «Я предложил ему присоединиться к вам, а не идти, как его товарищи, на поводу у стервятника». «Приведи сюда его тоже». Уже через 10 минут появляется знакомый мне стражник, который встречает меня с широкой улыбкой. «Ба, лорд Шурик! Я и не думал, что вы вспомните о моей скромной фигуре!» — смеется Рашид. «Как уж тут забудешь!» — хмыкаю я в том же тоне. «Но я позвал тебя по делу». «Естественно, лорд Шурик, естественно! Я готов приложить все свои силы, чтобы исполнить ваш приказ!» — кивает стражник. «Всегда держит нос по ветру. Молодец!» «Вы с Аббасом и рядом других стражников лучше всех знаете местные улочки», — уточняю я. «Как свои 5 пальцев?» — ударяет себя в грудь Рашид. Аббас просто кивает, подтверждая мои слова. «Тогда выделите проводников для каждого из отрядов, что я сформирую. Подобраться к стене по прямой нам, может, и не удастся, но и терять здесь время мы не можем», — поясняю я. «Скоро сюда прибежит подкрепление для стервятника со всего города». А потому, чем быстрее мы сможем связать противника боем, тем быстрее покинем Вавилон. «А что делать, когда големы заметят нас?» — задает вопрос Аббас. «Удар подобный каменюку уже не получится проигнорировать». «О големах можешь не беспокоиться», — отвечаю я. «Я найду, чем занять их». «В таком случае нам понадобится 10 минут, чтобы собрать достаточно стражников». Переглядываются Рашид с Аббасом. «Приступайте». «И помните, что каждая минута на счету», — киваю я. А затем обращаюсь к Пире и Базальту, которые также подходят к нам. «Теперь ваша задача». «Что они удумали?» — удивился стервятник, смотря на то, как по улице двинулись... повозки? «По мне-то глупость полная», — хмыкнул Паркер, пройдясь ладонью по волосам и зачесав их назад. «Прямо под баллисты и големов выводить своих людей? Они явно недооценивают мощь наших махин». «Лорд Спарты выпутывался и не из таких ситуаций», — подметил стервятник. «Недооценка его стала одной из причин гибели прошлого лорда Вавилона». Паркер намек понял, хотя сам считал, что причиной гибели прошлого лорда была гравитация. Паркер не был дураком. А потому он тут же отдал приказ стрелковым командам приготовиться к заградительному огню. «Сейчас мы посмотрим, что они могут нам предложить», — заявил Паркер и взмахнул рукой. Тут же дернулась тетива баллист. Големы приготовили новый снаряд. Воздух разорвал свист гигантских болтов, как и вой камней. И этот же свист стих, стоило снарядам приблизиться к повозкам. Болты и булыжники врезались в повозки, круша их борта, оставляя десятки отверстий, но так и не снеся окончательно. Стервятник и Паркер видели, что среди защитников были потери. Но они казались просто каплей, учитывая начальную скорость снарядов. «А что я тебе говорил?» — фыркнул стервятник, смотря искоса на Паркера. Мужчина стоически выдержал взгляд старика, играя желваками. Да, такого поворота событий он определенно не ожидал. Нагрузить всяким мусором телеги, использовать их как защитный барьер, да еще и замедлить артобстрел неизвестной магией. Отдельно ни один из этих маневров не поменял бы ровным счетом ничего. Лорд Шурик явно не имел сил, чтобы полноценно остановить обстрел. Как и телег бы не хватило, чтобы полностью выдержать огонь по себе. Но вместе... Правитель Спарты сумел свести ущерб от их организованной ловушки до приемлемых значений. А стоит только знаменитым фалангистам подобраться вплотную, и станет неясно, кто выйдет еще победителем в этом бою. Паркер хмыкнул, Паркер облизнул пересохшие губы. Теперь это столкновение стало чуточку интереснее. «Несите свечи Голиафа!» — приказал Паркер. Солдаты забегали сразу же после его слов, ставя один ящик за другим у баллист. Открыли крышки. Там оказались болты с промасленными наконечниками, обмотанными толстой тканью, а также парой глиняных склянок, привязанных к телу снаряда. Свечи установили в баллисты, проверили все, закрепили, и расчеты отошли от баллист, оставив только заряжающих. Так, от греха подальше. «Пли!» — махнул рукой Паркер. И на телеге Спарты обрушился новый артобстрел. Вот только теперь наполненные всяким мусором телеги загорелись, словно ритуальные костры. Масло, находящееся в глиняных емкостях, расцветало вспышками сотни осколков. Пока само содержимое разливалось на всю улицу, поджигая все, до чего только могло добраться. Стены и фасады домов, древесину и ткань в переулках, остатки прилавков и вывесок. А главное — те самые телеги, которые использовала Спарта в качестве защитной стенки. «Ну что вы теперь будете делать?» — усмехнулся Паркер, смотря как густой дым охватывал торговую улицу. В этот же смог големы отправили свои булыжники, наверняка собирая очередную жертву. Ответ же Спарты также не заставил себя долго ждать. Паркер не сразу понял, но по крышам домов замелькали фигуры... горилл? «Ах, вот оно что!» Понял тут же он. Лорд Шурик использовал укрытие телеги, чтобы позволить гориллам подобраться поближе. А дым от телег стал отличным укрытием на тот момент, пока они поднимались. «Хороший ход!» — не мог не признать Паркер. «Действительно отличный. Вот только он ничего не решит». Мужчина хмыкнул и вскинул ладонь, привлекая к себе внимание. «Огонь по второй схеме!» — выкрикнул он. Големы дернулись, замерли, а следом приготовили новые камни для того, чтобы открыть огонь. Однако на этот раз марионетки приложили все силы, чтобы сдавить огромные куски породы в мелкую крошку, едва ли не в пыль. И только после этого был произведен замах. Каменная крошка же, получив необходимый импульс, обратилась в смертоносную картечь, которая пронеслась косой по всем крышам перед собой. Паркер видел, как скосило не всех горилл. Но то, что жертвы среди них имелись, это факт. Как и раненые. Хотя, к чести этих прыгунчиков, мужчина признал, что многие из них продолжили приближаться. Но ненадолго. Когда уже Паркер намеревался отдать следующую команду, его отвлек крик одного из стражников. «Господин Паркер, спартанцы, они уже здесь!» — завопил игрок. Мужчина обернулся. Из переулков слева и справа от них стали мелькать солдаты противника. Двойная обманка! Паркер поморщился, но хладнокровие не потерял. Наверняка это еще один отвлекающий маневр, как и предыдущие. Вот только то, с какой силой фалангисты ворвались в строй стражников, дало понять Паркеру, что это были не простые солдаты, а вражеская гвардия. «Черт возьми!» — рыкнул мужчина, смотря на то, как на баллиста обрушилась ярость спартанцев. Тут уже и гориллы подоспели, спрыгивая с крыши, поднимая облака пыли. Паркеру не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к запасному плану. «Все за големов! В защитное построение!» Добраться до вражеского войска нам удается относительно быстро. Да, не без неприятностей, но удается. Сперва я использую весь небогатый скарб мирных жителей в качестве барьера и загружаю его на телеге. Затем вступает в дело и моя магия. Тыква-фляга, наполненная королевским сидром, позволяет мне выдержать обстрел чертовых големов. Но противник умудрился удивить. Он использовал аналог напалма вместе с болтами для баллист, что полностью перекрывало вариант со штурмом позиций противника через главную улицу. Дальше я уже отсылаю все силы вслед за отрядами Аббаса и Рашида, которые проложили нам путь во фланг противника. Солдаты же Милана стали отвлекающим маневром, отправившись в отчаянную лобовую атаку. Любой человек счел бы это самоубийственным, но гориллам инстинкт самосохранения был чужд. Они просто выполняли приказы и действовали ловко и эффективно, поэтому даже потери оказались незначительными. В общем, к солдатам Вавилона нам удается зайти с двух сторон. Вот только мы рано радуемся. Вперед выходят големы, создав зону отчуждения между Спартой и Вавилоном. К сожалению, мои способности телекинеза на этих гигантов не оказывают воздействия. Слишком велика масса этих полностью сложенных из камня существ. Да, я в свое время смог столкнуть целое водяное колесо во время наводнения в Спарте. Но одно дело направить предмет, находящийся в состоянии неустойчивого равновесия, и совсем другое — остановить движимую магией каменную глыбу. То, что существа магические, у меня нет сомнений. Я долго удивлялся отсутствию магов в Вавилоне. По самой элементарной статистике, их там должно быть не меньше, чем в Спарте. Сейчас же мои предположения подтвердились. Их просто держат, словно козырь в рукаве. Два козыря сегодня уже выбросили на стол. Огненную смесь, похожую на напалм, и големов. Надеюсь, что сюрпризов больше не будет. Я отправляю вперед самых опытных гвардейцев, включая остатки горилл и черную стражу под руководством Базальта. Им удается полностью отвлечь на себя внимание големов. Танец опытных бойцов, ускользающих от ударов этих гигантов, завораживает. Там, где только что была человеческая фигура, опускается тяжелый каменный кулак, поднимая в небо тучу пыли. А боец уже стоит в другом месте, словно дразня противника. Но и повредить големам бойцы не могут. Такую глыбу разнесет только попадание из катапульта или удар тарана, но, увы, ни того, ни другого под рукой у нас нет. Снова устанавливается паритет. Ни мы не способны приблизиться к врагу, ни он больше не выбивает моих солдат огнем на расстоянии. Простые стрелы из луков не в счет, от них неплохо защищает стена щитов моих фалангистов. Я смотрю на заваленные баррикадами ворота. Ублюдки подготовились, догадываясь о нашей главной цели, а потому дополнительно перекрыли ближайший выход из города всем, что под руку попалось. Мало того, что они закрыты, к ним даже элементарно нет доступа. Но я глубоко вздыхаю. Время поджимает. А это значит, что больше у меня нет ни желания, ни возможности растягивать это противостояние. Хорошо, что я предполагал подобный исход. Правда, не с участием мятежников, а с Вавилонской стражей. Но экстренная эвакуация из города была для меня вполне прогнозируемым сценарием. «Давай сигнал». Киваю я Гюнтеру. И следом звучит протяжный стон боевого рога. «Шибанет?» — с опаской поинтересовался Кит. Жизнь в качестве управленца целого форпоста, к его собственному удивлению, достаточно быстро наскучила. Да и о чем вообще шла речь? Форпост стоял в кластере автомехаников, являясь базой для шахтеров и рудокопов. Да и близко он стоял к Спарте, всего в паре часов езды. Рутина, да и только. А потому, стоило форпосту уверенно встать на ноги и наладить все процессы, Кит подал прошение на перевод. Нет, ну а что? Уж всяко лучше находиться где-то там, на поле боя, изучая мир и посещая все новые и новые края мира системы. Не вышло из него чиновника и управленца. Ох, и о чем он только думал. «Конечно, шибанет!» — выругался в его адрес Пых. «Главное, чтобы крошка и нас не прихлопнула следом». Пых был определен в группу майора как ученый из нары. С собой он привез секретное оружие, на использование которого дал разрешение сам лорд Шурик. Экспериментальная мина для подрыва вражеских укреплений. В норе ее уже успели прозвать крошкой. Кит, с трудом сдерживая дрожь в руках, продолжил разматывать фитиль, аккуратно идя вперед спиной и думая, каким же следовало быть идиотом, чтобы снова вернуться в армию. Пых же, с торчащими во все стороны волосами, зорко следил за солдатом, выглядывая из-за ростового щита. «Ага, если кто и помрет смертью храбрых, то в первую очередь это будет сам Кит. А вот Пых еще наверняка побарахтается». Они оба понимали, что какой-то щит от целой бочки с порохом особо не спасет. Но все равно щит есть щит. А отсутствие щита есть отсутствие щита. «Вроде все готово», — произнес Кит, когда канат в его руках кончился. «Тогда поджигай и сразу беги!» — кивнул Пых, начав отходить подальше. «А почему ты не хочешь этого сделать?» — раздраженно вскинул брови Кит. «Кто из нас ученый? А кто простой рубака-исполнитель?» Цыкнул Пых. Кит раскрыл рот, даже не зная, что и ответить наглецу, но все же сдержал выражение, рвущееся наружу. «Если выживу, то я тебя отпинаю. Да без памятства. Помяни мое слово», — прошипел Кит, встав на одно колено и приступив к высеканию искры из огнива. «Это кто еще кого отпинает?» — возразил Пых, но щитом свою пятую точку прикрыл. Уж больно была угроза реалистичной. «Все, валим!» заявил Кит, когда по канату побежал огонек в сторону крошки. Два товарища бросились со всех ног прочь от мины, не тратя больше дыхания на разговоры. Прошло 5 секунд, 10, 20, 25... «Ложись!» — отчитал Пых и прыгнул на землю. Кит поступил аналогично. Ученый тут же подставил щит под углом, чтобы хоть как-то обезопасить их двоих. И рявкнул громогласный взрыв. От неприступных ворот Вавилона не осталось и следа. Кажется, научники снова перепутали что-то. К счастью, в удачную сторону. Весь Вавилон содрогнулся от грохота, а у нас всех заложило уши. А когда пыль чуть-чуть рассеялась, становится видно, что ворота и еще изрядная часть стены взлетели на воздух. Совсем. Еще и кратер образовался, к счастью, не очень глубокий. Достается и изрядной части защитников стены вместе с архитекторами. Едва ли не треть из них оказывается побита камнями или контужена. Оставшиеся на ногах с изумлением озираются, чтобы услышать боевой клич Спарты. Войско майора атакует, переходит на бег, чтобы нанести удар с тыла. Все хватаются за оружие, кроме одного. В общей неразберихе я особенно четко замечаю этого парня. В простом плаще, подпоясанным дорогим поясом с золотой пряжкой, с растрепанными блондинистыми волосами и голубыми глазами. Парень направляет свою ладонь на ближайшего голема, наморщив лоб, и кукла приходит в движение, меняя свое положение и прикрывая опустошенный фланг оппонента. Немедленно, секунды, я отдаю приказ. «Маг управляет големами! Вон тот в плаще! Убить его!» Блондин бледнеет, осознавая, что его раскрыли. Мои гвардейцы оперативно меняют цель с големов на мага, что заставляет вавилонцев ответить. Они уже не могут просто так отсидеться за стеной из големов, поскольку теперь появляется конкретная мишень в их рядах. Каменные манекены резво отходят к своему хозяину, оберегая его от нападок моих подчиненных. «Вперед! Вперед, твою мать!» — орет на него кто-то из архитекторов, узнаваемый по бритой башке. «Все-таки маги самолюбивы». Едва его драгоценной жизни стало что-то угрожать, как он вывел големов из боя, чтобы защитить свою шкуру. А теперь подставляет под удар уже рядовых солдат, которые вынуждены теперь столкнуться с моими фалангистами. Недавний паритет рушится, и мы продавливаем строй врага все дальше и дальше от ворот, точнее того, что от них осталось. Становится понятно, что битва хоть и не подходит к своему финальному аккорду, но мы достигаем своих целей. Победа наша! Это осознает и командующий войском неприятеля. 4 голема в последний раз выходят на передовую, разводя 2 армии, словно дерущихся маленьких детей. А затем солдаты Вавилона просто отступают, оставляя нас самих по себе. Стервятник не преуспел в своем намерении задушить нас на выходе из города. Подготовленные мины и разрушенные ворота спутали ему все планы. В любом случае, он также достиг своих целей, хоть и не всех. Большая часть города все еще остается в его власти, в отличие от Мэнфи, который приходится бежать с горской соратников. Расклад неоднозначный, прямо скажем. Однако это все равно наша победа. Что доказывает и тот полноводный поток гражданских, что следом за нами направляются прочь из города. Никогда бы не подумала, что я вот так вот буду покидать Вавилон. С печалью произносит Мэнфи, смотря вслед игрокам, которые кто со слезами, кто с хмурыми лицами, кто с пустым взглядом оставляют стены родного города. Все бывает в первый раз. Пожимаю я плечами, наблюдая за тем, как мои солдаты занимаются сбором трофеев на поле боя. Времени было в обрез, но это не мешало нам собрать все, что только можно. Те же остатки от баллисты, зажигательные снаряды. Хотя бы пару ящиков с ними. Будет Алисе и компании, что изучать в норе. Им бы только дай что-то взорвать да поджечь. Пироманьяки доморощенные. Тем более не забывай, что это не побег, а тактическое отступление. Поднимаю я палец. Ты еще вернешься сюда королевой, а твои враги будут страдать. «Надеюсь, ты не шутишь». Грустно улыбается Мэнфи. «Иначе я сильно расстроюсь». «Когда я вообще не сдерживал своих слов?» Изумляюсь я. «Никогда». Качает головой собеседница, не доверяя моему оптимизму. «То-то же». Спарта уходит из города. Но ни в коем случае не проигравший. К достойной боевой ничьей мы прошедшую битву точно свели. Осталось только довести эту войну до грандиозной победы. К новой надежде наша колонна из войск и беженцев прибывает уже к вечеру. Вихор, разумеется, хватается за голову от появления такой толпы. Но, к счастью, жители Надежды уже привыкли к таким нашествиям. Так что совсем скоро возле форпоста снова вырастает лагерь беженцев, как недавно после падения тьмы. Тут остались и шатры, и пледы, и даже запас провизии и предметов первой необходимости. Жители Вавилона спасали свою жизнь, убежав в чем есть. Кроме того, большинство из них впало в уныние, потеряв свои дома и пережив крушение привычного уклада. Поэтому спартанцам из представительства в Вавилоне пришлось взять на себя заботу о ближних. Мэри, среди прочих добровольцев, вызвалась помочь жителям форпоста в организации беженцев. Так и от собственных мрачных мыслей отвлечься легче. Ведь она только что пережила нападение и едва спаслась. У нее перед глазами до сих пор стояли мерзкие рожи грабителей и звучали их голоса. Девушка встала у котла, разливая небогатое, но сытное мясное рагу с подливкой игрокам. Каждому она улыбалась, пытаясь хоть как-то облегчить тяжесть на сердце от побега из родной фракции. «Ведь если делать людям добро, оно к тебе вернется». В этом она была уверена. Так продолжалось вплоть до одного игрока, который скрывал свое лицо за ободранным капюшоном. «Вот, пожалуйста», — улыбнулась Мэри. «Спасибо». Неразборчиво буркнул мужчина, отворачивая голову. Девушка же внутренне содрогнулась. Этот голос... Она его узнала. Она никогда не жаловалась на память, а недавнее происшествие вряд ли скоро изгладится из ее памяти. И потому определила в мужчине-оборванце... одного из нападавших на кофейню. «Следующий», — невозмутимо произнесла она. «Проходите, пожалуйста, не задерживайте очередь. Приятного аппетита». Она не была дурой, чтобы заорать и начать тыкать пальцами, показывая, что рассекретила личину игрока, чтобы дать ему сбежать? Ну уж нет, ни в коем случае. Мужчина явно с облегчением вздохнул и отдалился в толпу остальных. Девушка же наклонилась к фалангисту, который принес новый заполненный котел вместо опустевшего. Мэри прошептала ему на ухо. «Срочно и тайно передайте лорду Шурику», — сообщила она. «У нас завелся крот».